Стучат колеса, швыряет вагон на стрелках. Грустно поют бабы, доходят взад-вперед по коридору конвойные, поглядывают сквозь решетку на зэков. «На восток!» — вопит паровоз. «Куда же нас тащат? В Коми, в Тюмень, Киров или Пермь? А, какая разница? Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз. На запад же идут вагоны совсем пустые. Незачем вести нас на запад». Странно мне было оказаться вдруг среди людей, которых я давно знал заочно. Словно на тот свет попал. Ведь вся информация об арестах, судах и обстоятельствах дела проходила через мои руки. После приходили от них известия из лагерей, протесты, заявления и голодовки. Только увидеться не приходилось, и теперь я с любопытством их разглядывал. Вот самолетчики, осужденные по ленинградскому самолетному делу. Бог мой, как давно это было. В тот сумасшедший лютый декабрь 70-го, когда власти полностью перекрыли все контакты с Ленинградом, отключили телефоны, снимали с поездов, только одному Вовке Тельникову удалось прорваться в Москву с текстом приговора и стенограммы суда. Потом безумная гонка по Москве, проходные дворы, подъезды, метро, машины. Нам все-таки удалось тогда уйти от чекистов, и где-то у Пушкинской площади, в квартире одного моего приятеля, мы лихорадочно перепечатывали текст. Ночью мне еще предстояло прорваться корреспондентом. 30 декабря был день моего рождения. Первый раз за много лет я встречал его на воле. И весь этот день проторчали мы у Верховного суда, ожидая результатов кассационного слушания самолетного дела. Только поздно вечером вышел Сахаров, сообщил об отмене смертной казни. «Вам-то что?» — смеюсь я. «Погорели со своим самолетом и отсиживайтесь теперь. А сколько нам всем хлопот устроили?» Украинцы Светличный, Антонюк, Калинец сели позже меня, но я знал их по самиздату. «А это кто такой тощий, словно жертва Освенцима?» «Иосиф Мешенер?» «Как же, помню. Два школьных учителя из Молдавии, Сусленский и Мешенер, 7 и 6 лет за протест против вторжения в Чехословакию». «Павленков?» «Это по Горьковскому делу. Университетский самиздат». «Гаврилов?» «Дело офицеров-подводников Балтийского флота, тоже самиздат». «Да тут живая хроника текущих событий. Братцы! А чай у вас в зоне пьют? О, еще как! Ну так пошли, заварим!» До моего ареста все политические лагеря находились в Мордовии. Практически Мордовия вся была перегорожена колючей проволокой. Даже по официальной переписи населения вышло в Мордовии больше мужчин, чем женщин, хотя в большей части страны наоборот. Политические лагеря существовали там чуть не с самого начала советской власти. Сперва Темники, потом Дубровлаг, теперь Явос, Потьма, Барашево. Посчитать невозможно, сколько там погибло людей, и если копают землю, непременно натыкаются на человеческие кости. Рассказывали, что только один досидел с тех еще времен до наших дней. Матрос, участник кронштадтского мятежа. Глубокий старик, больной и неразговорчивый, он бродил по зоне в раскачку, как по палубе крейсера в штормовую погоду. Конечно, столь длительное соседство лагерей не прошло бесследно для местных жителей. Несколько поколений их работало надзирателями, передавая место от отца к сыну. На лагеря привыкли смотреть, как на кормушку. За пойманного беглеца — мешок муки. «Папа, у вас сегодня был шмон?» — спрашивал сынишка отца. «Ты мне принес что-нибудь?» Со временем коммерческие отношения между зэками и надзирателями зашли так далеко, что за деньги стало возможно сделать буквально все. Протесты, заявления, сообщения о голодовках и произволе свободно проходили на волю. В 70-м году до нас дошла даже магнитофонная пленка с записью выступления Гинзбурга. Власти заволновались, и летом 72-го года наиболее опасных политзаключенных отправили спецэтапом в Пермскую область подальше от Москвы. Операция эта была окружена строжайшей тайной. Чтобы зэки не ухитрились как-нибудь передать на волю сведения о своем маршруте, окна вагонов задрали наглухо. Стояла невероятная жара лета 72-го года, когда леса горели, а торфяники загорали сами собой, удушливый дым висел над страной, цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки, люди задыхались, теряли сознание, один заключенный умер.